Особого внимания заслуживает так называемая «Пражская программа еврейства». В ее основу лег материал, который впервые был опубликован в 1860-х годах немецким писателем Германом Гедше, псевдоним Джон Рэдклифф. Герман Гедше представил этот материал как доклад одного раввина из Франкфурта, члена тайного Синедриона. В России этот материал впервые был опубликован в 1870 году под названием «Досье Дана». Через 2 года этот материал еще раз был опубликован на русском языке под названием «Еврейское кладбище в Праге» и «Совет представителей 12 колен Израилевых». Согласно некоторым источникам, доклад тайного раввина был прочитан на кладбище в Праге, где на могиле известного каббалиста Симеона бен Иегуды регулярно собирались члены подпольного Синедриона. В пражской программе еврейства имеется специальная финансово-экономическая часть. В ней, в частности, говорится, всякая торговля, соединенная со спекуляцией и вытекающими из нее выгодами, не должна выходить из наших рук, ибо это, так сказать, врожденное право евреев. Прежде всего, мы должны овладеть торговлей алкоголем, маслом, хлебом и шерстью. А тогда в наших руках будет уже и земледелие, и все сельское хозяйство. Россия последних десятилетий XIX века, которую силой и обманом затащили на путь капиталистического развития, в полной мере ощутила на себе последствия реализации тех принципов, которые были сформулированы в пражской программе. Федор Михайлович Достоевский в дневнике писателя за 1877 год писал: «В самом труде еврея, то есть огромного большинства их, по крайней мере, в самой эксплуатации их заключается нечто неправильное, ненормальное, нечто неестественное, несущее само в себе свою кару. Еврей предлагает посредничество, торгует чужим трудом. Капитал есть накопленный труд. Еврей любит торговать чужим трудом. Но это пока ничего не объясняет. Зато верхушка евреев воцаряется над человечеством все сильнее и тверже и стремится дать миру свой облик и свою суть. Особо можно отметить склонность евреев к торговле золотом и другими драгоценными металлами». Федор Михайлович Достоевский писал: «Евреи, по крайней мере, в огромном большинстве своем, предпочитают лишь одну профессию – торг золотом. И это для того, чтобы не быть прикрепленным к земле иноземцев, а иметь все с собой лишь в золоте и драгоценностях, чтобы удобнее их унести в Палестину. Все это слышал я как легенду, но верю, что суть дела существует непременно, особенно в целой массе евреев в виде инстинктивно неудержимого влечения. Традиционно еврейскими являются такие виды деятельности, которые по соображениям нравственности являются неприемлемыми для неевреев или которые относятся к разряду криминальных. Это винокурение и торговля вином, работорговля, наркобизнес, организация проституции и тому подобное. Французский писатель XIX века Эдуард Дрюмон писал: «Евреи не могут похвалиться, что предоставили хоть какую-то выгоду жителям тех стран, где их выносят. Новые изобретения, полезные открытия, усидчивый и тяжелый труд, мануфактура, вооружение войск, земледелие – ничто не входит в их систему. Но пользоваться открытиями, чтобы искажать плоды их, подделывать металлы, прятать краденые вещи, покупать у первого встречного, даже у убийцы и слуги, ввозить запрещенные или испорченные товары, предлагать расточителям или несчастным должникам средства, ускоряющие их разорение, заниматься учетом векселей, ажиотажем, ссудой под залог, меной, торговлей подержанными вещами, всякого рода ростовщичеством. Вот их промысел. Особо презрительное отношение у евреев сложилось к сельскохозяйственному труду. В Талмуде существует открытое предубеждение к занятию земледелием. Нет более плохого занятия, чем земледелие. Если кто имеет 100 серебряников в торговле, то он может ежедневно есть мясо и пить вино. Если же кто употребляет 100 серебряников на земледелие, то он может есть лишь хлеб с солью.